И вдруг в театральных кругах пронесся слух. Появился Федя. Его видели в Большом театре. Он сидел во втором ряду. А на сцене, в президиуме, сидели люди, и среди них, между прочим, Люшка Мякишева, игравшие роль знатных доярок, чабанов, свинопасов, создателей новых пород скота и зоотехников. Представление называлось «Всесоюзное совещание передовиков животноводства». Выступавшие, войдя в образ, обещали достичь небывалых успехов в производстве мяса, молока, шерсти, внесении яиц и в самое ближайшее время, по всем показателям, намеревались догнать и перегнать наиболее развитые капиталистические страны. Во время работы этого совещания в адрес президиума поступила телеграмма от одной патриотической молодой мамаши, назвавшей только что рожденных ею близнецов «догнатием» и «перегнатием». Когда закончилось совещание и было принято приветственное письмо Центральному комитету и лично одному товарищу, и начались здравицы и овации, в зале послышались ритмичные выкрики, сперва неразборчивые, а потом все более мощные, и уже через несколько секунд весь зал, стоя, скандировал «Перегоним США! Перегоним США!» После этого деятельность Феди и его группы была одобрена в высших инстанциях, вся группа была зачислена в штат учреждения под кодовым названием «Скандинавы», от слова «скандировать», группа оказалась совершенно незаменимой. Ни один сколько-нибудь значительный съезд, слет, сессия или митинг не обходились без участия скандинавов. И когда в газетных отчетах мелкими буквами было указано «бурные овации», «все встают и скандируют то-то и то-то», эти примечания могли появиться только благодаря Феде и его группе. Конечно, некоторые из случайно уцелевших сыров относились к скандинавам презрительно, как к людям, изменившим высокому искусству. Отдельные высказывания сыров доходили до Феди, но он от них отмахивался, говоря, что настоящее искусство — то, которое прямо служит народу, и что он, Федя, от одного только торжественного обещания Алевтины Мякишевой надоить по 4 тонны молока в год от каждой коровы, получает большее эстетическое удовлетворение, чем от любой, даже тонко исполненной арии, какой-нибудь хваленой столичной певички.